«Кто эта чертова амазонка?» – шепнул он на ухо Марку. «Это мой босс», – скорбно ответил Марк. «Не завидую я тебе, дружище. Иногда и не такие заказчики попадаются», – посочувствовал тот. «Ну так что, в путь?» – спросил он, снова улыбаясь. «Куда это вы собрались?» – поинтересовалась Александра, переводя взгляд с одного на другого. Казалось, она никак не может решить, кого она презирает больше. «Я хотел показать Марку храм за городом», – невинно отозвался Рик и тут же пожалел об этом. «Не держи меня за дуру», – спокойно ответила она, буравя взглядом Рика. «Ты и есть тот несчастный информатор, которого угораздило заключить сделку с этим болваном. Выкладывай все на чистоту», – потребовала она тоном, не допускавшим возражений. «Ну», – замялся было Рик, но Марк поспешил ему на помощь. «Это только мое дело», – серьезно ответил он. «И я не буду втягивать в него никого из вас. И что же это за дело такое?» Сердито отозвалась Александра и направилась к Марку. Он достойно выдержал ее взгляд и ответил на ее манер, тоном, не допускавшим возражений. «Этот риск только мой. Мне надо кое-что вспомнить, это очень важно и очень опасно. Поступай как знаешь», — равнодушно откликнулась Александра, но Марк почувствовал, что это не ее искренние чувства. «Марк, возьми меня с собой», — вдруг сказала Нира. «Я не хочу пускать тебя в пустыню. Я знаю, где этот храм, и это очень нехорошее место. Это еще одна причина не брать тебя», — возразил Марк. «Вот-вот, прислушайся к словам умного человека», — подхватил Рик и подошел к Нире. «Но раз уж вы напомнили мне о своем существовании, не будете ли так любезны отдать мне вторую половину обещанного? Когда закончим дело, пройдоха», — улыбаясь, возразил Марк. «Ну надо же, какие мы мелочные. Но вы все равно не успеете туда до завтрашней ночи», — внезапно вступила в разговор Хана. «Поэтому я привел с собой Горбаша», — торжествуя воскликнул Рик и направился к выходу. Горбаш оказался белым одногорбым верблюдом, с унылым видом, пережевывающим остатки какой-то колючки возле угла трактира. Ему было все равно, что множество глаз одновременно устремились прямо на него. Марк недоверчиво косился на верблюда и старался понять, что с ним делать. Нет, он, конечно, читал в книгах, что их использовали как транспорт, но он совершенно не представлял, как именно его используют. Он подошел к верблюду и, наклонившись, заглянул ему прямо в рот. Верблюд не заставил себя ждать, и просить дважды его тоже было ни к чему. Он просто плюнул Маку прямо в лицо. Бурный смех раздался от открытых дверей трактира, и даже Александра невольно улыбнулась. Марк первый раз видел, как она улыбается. «Это самое мерзкое существо из тех, что я видел», — наконец выговорил Марк, отряхиваясь от остатков слюны. «И воняет от него хуже, чем от канализации». «Ну что ты говоришь», — отозвался Рик и, поглаживая морду верблюда, добавил: «Не слушай его, Горбаш, он просто ничего не понимает в верблюдах». «На колено», — скомандовал он, и верблюд послушно выполнил его просьбу, пригнувшись. «Прошу на борт». Марк карабкался на верблюда, словно на Эверест, но, в конце концов, все же, смог справиться с этой непосильной ношей и уселся на верблюда. «Возьмите меня с собой», — последний раз попросила Нира, но Марк лишь помахал ей рукой и ответил: «Позаботься об Александре, пожалуйста. Проследи, чтобы она не попала в беду». Марк успел разглядеть рассерженное лицо Александры, и верблюд тронулся в путь. Глава 9. Печальное наследие. «Ты же говорил, что у нас мало времени», — укоризненно сказал Марк, когда вместо песков пустыни они забрели в казино. «Не переживай, Марк, Горбаш отличный верблюд и без проблем довезет нас вовремя», — беззаботно отмахнулся Рик. «Мы ненадолго, всего на пару часов. Лучше бы ты заехал за мной, после того, как наигрался бы тут». Марк сурово смотрел на своего друга, но на него это не производило никакого впечатления, напротив, азарт светился в его глазах. «Ну что с тобой поделаешь», — согласился Марк. «Я все равно без тебя не доберусь до этого проклятого храма, и ты бы был потише, что ли», — заметил Рик. «У стен есть уши. Не трепись, пожалуйста, об этом храме. Место там безлюдное, тихое, нарвемся на засаду где-нибудь по пути и пиши пропало». «Хорошо», — согласился Марк, — «но я все равно не понимаю, зачем ты меня сюда притащил. Просто надеюсь, что ты принесешь мне удачу». Рик скорчил нахальную ухмылку и потащил Марка за собой. Уже минуту спустя они сидели за столом, где играли в карты. Игра была несложной и напоминала покер, Поэтому Марк очень быстро освоился и делал неплохие успехи, если, конечно, успехами можно было назвать то, что его стопка монет практически не убавилась. У Рика дела были совсем плохи. Он проиграл все, что было за тем же столом, где сидел Марк и, потребовав с друга обещанный ему гонорар, ушел играть за другой стол. Марк старался вразумить друга и напомнить, что они очень спешат, но Рика было не остановить. Азартные игры давно поглотили его разум. «Прошу вас», – послышался Марку знакомый голос, – «дайте мне шанс отыграться». Марк насторожился. «Хотите, я оставлю в залог своего верблюда?» Для Марка это стало последней каплей. Он бросил партию недоигранной и направился прямиком к месту спора. Рик уже был готов подписать бумаги, согласно которым его драгоценный верблюд переходит в собственность казино, за совершенно смешную сумму. «Рик», – требовательно сказал Марк, хватая своего друга за руку. «Заканчивай этот балаган. Верблюд нам нужен. Я знаю, знаю», – заверил его горе игрок. «Но я должен отыграться. Игра уже в самом разгаре. Сейчас я все отыграю, и мы пойдем, честное слово». «Нет», – отрезал Марк. «Мы уходим. Не так быстро», – прервал их разговор человек с контрактом, до этого момента внимательно слушающий разговор друзей. Он был невысокий и полноватый, на голове был лазурный тюрбан с длинным пером и красивым самоцветом. Человек весь был увешан драгоценностями, перстни были на каждом пальце, а на руках красовались золотые наручи, шея была украшена золотыми пластинами, которые и держать то было бы непросто, не то, чтобы носить на шее. «Этот человек уже задолжал нам некую сумму и так просто мы его не отпустим. Сколько он должен?» – решительно спросил Марк. 20 монет серебром», – спокойно ответил человек. «В этот раз он не успел проиграть так много, как обычно. А он часто тут проигрывает», – удивленно спросил Марк. «Марк, прошу тебя», – умоляюще подвывал Рик, но Марк на него даже не смотрел, но и не отпускал его руку. «Несколько раз в месяц», – спокойно ответил человек. «Обычно, он наставляет у нас 5-6 монет золотом». Марк прикинул в уме. Один золотой стоил примерно 23-24 серебряные монеты, в зависимости от курса обмена. Марк присвистнул. «Теперь понятно, почему тебе вечно не хватает денег», — скорбно ответил Марк и полез в карман. Он отсчитал 20 монет и отдал их хозяину казино. «Большое спасибо», — ответил он и исчез. «Спасибо, Марк», — печально ответил Рик. «Я не хотел, чтобы так получилось. Я просто увлекся. Понимаешь, а у тебя не осталось еще пару монет на одну-две партии? Как тебе только нахальства хватает?» — спросил Марк, выводя своего друга из злосчастного заведения. «Прости», — снова извинялся Рик. «Ничего не могу с собой поделать. Мне очень нравится играть». «Завязывай с этим, понял?» — сердито сказал Марк. «Понял. Но вряд ли у меня это получится». Рик виновато развел руками и, отвязав верблюда, друзья двинулись в путь. Пустыня встречала путников холодным, порывистым ветром, поднимая в воздух песок, закручивая его в вихре и гоняя его в разные стороны. Рик ехал молча, и Марк следовал его примеру. Почему-то все изменилось, как только они выехали за пределы города. Марк и Рик были теперь не более чем попутчики. Казалось, они и не были никогда друзьями или даже знакомыми. Каждый был погружен в свои мысли. Марк то дремал, то снова просыпался, а безрадостные пейзажи пустыни, казалось, и вовсе не меняются. Они ели, не слезая с верблюда, и пили, сидя на нем, и единственной возможностью размяться было сходить по нужде. Время шло, и наконец, как и обещал Рик, на закате показался храм. Вот он, храм северных варваров, возвышается на утесе. Первым нарушил молчание Рик. И в самом деле, впереди был высокий холм, на вершине которого виднелось какое-то здание. Холм был огорожен забором из длинных кованых копий, торчащих острием вверх. За забором виднелось кладбище. И откуда оно тут взялось, если храм просуществовал всего ничего? Рик словно заметил, что за мысли забрались в голову Марка. Это памятники и надгробия поставили тут в честь солдат римского легиона, сложивших свои головы на этом холме. И хотя варваров было не больше сотни, они забрали жизни более чем 300 легионеров. Множество знатных юнцов сложило тут головы, желая присвоить своему имени дармовую славу. Они подъехали к воротам ограды. Они были раскрыты нараспашку, и Рик скомандовал верблюду присесть. «Дальше пойдем пешком», — сказал Рик, привязывая верблюда. «Как скажешь», — откликнулся Марк, оглядывая монументы, памятники, надгробия и склепы. Хотя они и вошли в ворота, кладбище все равно было отгорожено от них забором, оставляя лишь узкую тропинку, ведущую к дверям храма. Словно гигантская змея она, извиваясь, поднималась в гору. Жуткое местечко. Да уж, не хотел бы я тут задерживаться. Так что давай поторопимся, предложил Рик. Слушай, а это ничего, что ты привязал верблюда прямо у входа? Спросил Март, глядя на Рика. Ведь его непременно заметит, если кто-то сюда придет. Ты ведь говорил, что тут будет что-то вроде собрания. Не бери в голову, Марк, отозвался Рик. Я уверен, что никто не воспользуется воротами сегодня. Все, кто должен тут быть, уже на месте. Поверь мне, я знаю, о чем говорю. Марк кивнул, но в глубине души он все равно сомневался, что это была хорошая идея. Слушай, Рик, а как ты узнал, что Рита будет тут? Спросил вдруг Марк. Навел справки, а затем проследил за ней. Я еле успел сделать все за 3 дня, как и обещал. Они все приближались к храму, и Марк уже мог рассмотреть его как следует. Он был очень странным, ведь он был построен по заказу северян, хотя и руками южных рабов. В нем сильно переплелись культуры двух народов и, хотя храм был сделан из мрамора и гранита, он был увешан круглыми щитами и огромными мечами и топорами. Странно, что до сих пор его никто не разграбил, или это из-за того, что тут теперь обитают люди, куда более опасные, чем северяне. Марк невольно ощупал то место, куда когда-то вонзился кинжал, который теперь спокойно лежал в его сумке и стал его неотъемлемым спутником, вместе с безумной книгой. Марк невольно усмехнулся, размышляя об этом. «Вижу, что ты по-прежнему любишь рисковать», — заметил Рик. «Я даже узнаю эту твою ухмылку. Обычно ничего хорошего она не сулит. Может, ты и прав», — отозвался Марк, разглядывая статую у входа в храм. «В последнее время я рискую своей жизнью постоянно. Считай, что это издержки профессии». Статуя была почти 5 метров в высоту. Это бы человек в рогатом шлеме, длинном плаще, доспехах и с посохом в правой руке. Левая рука лежала на загривке огромного мраморного волка, будто бы поглаживая его, успокаивая, потому что вид у зверя был далеко не дружелюбный. Вокруг ног обвивалась огромная змея, спиралями она обвивала этого человека, возвышаясь над ним на несколько метров. «Ты только посмотри на это!» — восхищенно сказал Рик. «Какая красота! Не думал, что ты ценитель искусства!» Марк осекся, глядя, как Рик карабкается на статую. «При чем тут искусство?» — радостно воскликнул Рик. «Ты только глянь, какие изумруды!» Марк пригляделся и увидел, что глаза статуи заменяют 2 больших изумруда. «И не стыдно тебе?» — укоризненно сказал Марк. «Ни капли!» — отозвался Рик. «А почему мне должно быть стыдно? Это даже не воровство. Храм давно брошен». Рик спрыгнул на пол рядом с Марком и, положив ему руку на плечо, повел его ко входу в храм. Огромная деревянная дверь была немного приоткрыта, и когда Рик взялся за нее, чтобы открыть, за спиной раздался громкий стук, напоминающий неспешный бег лошади. Друзья резко обернулись, но не увидели никого. Лишь одно привлекло их общее внимание, и они переглянулись. «Куда подевался волк?» Рик задал вопрос, который волновал Марка ничуть не меньше. Здоровенная мраморная махина, стоявшая возле статуи северного бога, отсутствовала. «Не нравится мне все это», — подытожил Рик. «Идем быстрее». Но идти было уже никуда, путь им был отрезан. Мраморный волк заслонял от них дверь, появившийся, словно из ниоткуда, он скалил зубы и презрительно рассматривая незваных гостей. «Как посмели вы, смертные существа, вторгнуться в святыню моего отца и осквернить его образ?» — проревел мраморный волк, не размыкая пасти. «Марк, по-моему, он говорит», — шепотом сказал Рик. «Думаешь, я не заметил?» — нервно отозвался Марк. «Я разорву вас на части», — продолжал волк, — «и начну я с того, кто осквернил статую моего отца и стащил камни», — ревел волк, переводя взгляд бесцветных мраморных глаз с одного человека на другого. «Удачи, Марк!» С этими словами Рик оттолкнул Марка от себя и бросил ему изумруды. Марк невольно поймал их и стал объектом пристального мраморного взгляда. Волк ринулся на Марка с раскрытой пастью. Мраморные лапы глухо отбивались от пола и расстояние стремительно сокращалось. Марк спрыгнул вниз со ступеней храма, и мраморный зверь пронесся над ним. Он пытался сбежать, но зверь был быстрее. Волк загнал Марка в угол. За спиной у него были лишь кованые пики забора, в которые он уперся спиной. Марк выхватил кинжал и вцепился в него мертвой хваткой. Казалось, что увидев нож в руках у Марка, Мраморный зверь даже улыбнулся. Марк тоже понимал всю беспомощность его оружия против мраморной шкуры зверя, но сдаваться на его милость он не собирался. Зверь ринулся на него, и Марк ответил тем же. Проскочив под зверем, он полоснул его по брюху, но нож лишь высек сноп искры и не причинил зверю никакого вреда, но сам волк, не сумев затормозить, разнес металлический забор в клочья. Железные копья разлетелись по кладбищу. Прежде чем зверь успел прийти в себя после удара, Марк снова полоснул его по мраморной шкуре кинжалом и устремился вглубь кладбища. «Давай, Марк!» – раздался веселый крик Рика. «У тебя все получится!» Он уже сидел на козырьке входной двери в недосягаемости для волка. «Я тебя тут подожду, лучше бы помог!» – крикнул Марк и устремился вглубь кладбища. Волк быстро пришел в себя и ринулся за ним. Марк старался петлять между надгробий, надеясь, что громоздкий зверь не сможет поспевать за ним, но не тут-то было. Зверь догонял, и ярости в его бесцветных глазах, казалось, только прибавилось. Он рычал, пыхтел и догонял свою добычу, не желая ее упускать. Он стремительно огибал надгробия, гоняя Марка по кладбищу, и уже был совсем рядом с ним, когда тот спрятался в одном из кладбищенских мавзолеев. С лязгом захлопнулась металлическая дверь, и Марк уже решил, что может перевесить дух, но не тут-то было. Одним мощным ударом мраморный зверь разнес и дверь, и часть крыши мавзолея, осыпав Марка камнями. «Бежать никуда, смертное существо, прими свою судьбу», — прорычал волк, надвигаясь на Марка. «Предпочту отложить встречу со своей судьбой», — заверил зверя Марк. Меньше всего на свете Марк хотел принимать свою судьбу, а потому, вскочив на гроб, стоявший на алтаре, он проскочил в дыру на потолке, вызвав бурную реакцию зверя. Под ногами Марка разверзлась пасть зверя, прорвавшегося через крышу. Острые клыки полоснули Марку по голени. Кровь хлынула из раны, но Марк смог избежать печальной участи и соскочил с крыши. Волка придавило обломками крыши и, пользуясь этим, Марк направился в сторону храма. Нога ужасно болела, а кровь не желала останавливаться, но Марк, собрав в себе остатки сил и мужества, продолжал хромать. Он уже видел дыру, пробитую волком в заборе, когда за его спиной раздались удары могучих мраморных лап по холодной кладбищенской земле. Марк обернулся, чтобы посмотреть, но споткнулся и упал. Мраморный зверь с ревом прыгнул на него, и Марк уже успел попрощаться с жизнью, как вдруг под рукой он нащупал одно из здоровенных копий, отвалившихся от забора. Оно было очень тяжелое и длинное, но Марк все же смог его поднять и направить нанесшегося на него волка острым концом, а другой упер в землю. Зверь не успел среагировать и затормозить, сталь пробила мраморную шкуру. Кладбищенскую тишину разорвал рев мраморного волка и скрежет металла о камень. Копье вонзилось в мрамор, изогнулось и приподняло волка так, что лишь задние его лапы касались земли. Он пытался вырваться, стряхнуть себя с этой пики, но его попытки были тщетны, а Марк сидел на земле, прямо под гигантским волком с широко раскрытыми глазами, не веря собственной удаче. Мраморный монстр затихал и дергался все меньше. Марк, наконец, сумел взять себя в руки и выбраться из-под нависшей над ним туши. Вскоре, потуги чудовища и вовсе прекратились, а его тело вновь было обычным камнем. Нога кровоточила и ужасно болела, но Марк стоял и смотрел на поверженное чудовище завороженным взглядом. Ну вот, вдруг рядом с Марком возник Рик. «Я в тебе не сомневался». Марк словно очнулся от сна и вцепился в шею Рика обеими руками, и тот что-то энергично захрипел, пытаясь разжать сомкнутые на шее руки. «Ну и гад же ты», — сказал Марк, выпустив из рук шею друга. «Хорошо, признаю, поступил бесчестно, но я ведь вор и обманщик». Рик развел руками. «Ну раз уж ты так недоволен, можешь не платить мне вторую половину гонорара, и рану бы надо перевязать». Рик указал на кровоточащие раны на ноге, которую полоснул зубами мраморный волк. «Надо», — согласился Марк, и, сооружая из своей рубашки бинты, уселся на землю. К своему удивлению, он все еще сжимал два изумруда, из-за которых за ним гонялся монстр и завороженно разглядывал их. «А гонорар свой ты уже успел промотать», — напомнил ему Марк. «Ну да, точно. Ну тогда камушки мог бы мне вернуть», — бессовестно заметил Рик и попытался забрать их. «Все же я их первый увидел. Хочешь камушки?» — спросил Марк, сжав их в кулак. «Поищи». Марк запустил камни за ограду кладбища, где они упали в высокую траву. «Ну зачем ты так?» — опечалился Рик. «Они же целое состояние стоят. «Может и стоят», — сказал Марк, поднимаясь после перевязки. «Но мне они чуть жизни не стоили». Марк хромал к храму. На него навалилась какая-то мрачная решимость. Во что бы то ни стало, он намеревался войти в этот храм и узнать, что скрывается в его глубине, что за дела у этой Риты могут быть в таком месте. Он пришел сюда за ответами, но нашел только лишние вопросы, от которых он хотел как можно быстрее избавиться. Марк вошел в дверь, а Рик замер в дверях. Впереди был большой зал, в центре которого стоял большой овальный стол, а прямо за ним большой алтарь. Именно у него стояла Рита, в лучах лунного света, сочившегося через большие узорчатые окна. Она стояла неподвижно, будто бы ждала кого-то. Марк сделал еще шаг, и вдруг за спиной с лязгом опустилась решетка, перекрыв выход из храма. Рик стоял с виноватым видом и смотрел на него. «Извини, Марк», — сказал он, — «ничего личного, просто за тебя нынче хорошо платит. Ты что творишь?» Задыхаясь от гнева, выпалил Марк. «Да как ты мог? Мы же друзья. Ты знаешь меня с детства». В Марке снова проснулся тот другой Марк, и он был просто в бешенстве, отказываясь верить своим глазам, отказываясь сознавать, что его предал его друг. «Ну извини», — сказал Рик, ничуть не раскаиваясь в содеянного. «Но это же целый мешок золота. Да я за 10 лет столько не заработаю. Так вот ты во сколько оценил мою жизнь», — кричал Марк. «Мешок золота для тебя дороже друга. И как давно ты уже продаешь меня?» «Ты знаешь, очень давно», — серьезно ответил он. «С того самого момента, как ты принял заказ на кражу реликвии у монахов», Рик вдруг задумался и добавил. «Хотя нет, постой, еще раньше, ведь это я предложил тебя в кандидаты. Я даже Хунда спровадил от тебя подальше, чтобы он вдруг не помешал мне. Представляешь, он такой легковерный, что до сих пор ищет тебя где-то в трущобах Вавилона». Марк застыл, не веря своим ушам. Человек, который для него был чуть ли не членом семьи, предал его, надругался над всем, что было ему дорого, и втоптал в грязь. «А теперь, Марк, позволь мне откланяться, а тебя уже ждут, не дело, заставлять девушку ждать. Мы и так задержались». Рик исчез в дверном проеме, и не будь тут решетки, Марк последовал бы за ним и любой ценой свернул бы шею этому предателю. Но Рика уже было не достать, и он поплелся к алтарю, где стояла девушка, пристально наблюдающая за перепалкой бывших друзей. В свете луны ее рыжие волосы словно искрились, а белая кожа казалась еще светлее. Она смотрела, как Марк хромает и бесстрашно смотрит ей прямо в глаза. Он вытащил кинжал, тот самый, что был когда-то, бесцеремонно воткнут в его сердце, и направил его прямо на девушку. «Мне недавно сказали интересную вещь. Сказали, что крыса приведет меня к разгадке. Удивительно, что этой крысой оказался Рик. Узнаешь?» — спросил он, покручивая кинжал в руке, и остановился у ступеней, возвышающих алтарь над залом. «Не ты ли его потеряла, барышня?» «Попрошу не фамильярничать», — надменно отозвалась девушка. «Не хватало еще, чтобы каждый вор обращался ко мне на «ты». Ну уж прости, но после всего, что между нами было, у меня язык не повернется обращаться к тебе иначе», — скривив притворную улыбку, отозвался Марк. «Посмотрите, какой наглец», — изображая удивление, парировала Рита. «Даже смерть тебя не изменила. Ну ничего, скоро тебе придется умереть еще раз, но перед этим ты вернешь мне кинжал и то, что забрал у монахов. И ты думаешь, что я тебе так просто отдам и то, и другое? Я вырву их из тебя, чего бы мне это ни стоило. Я буду пытать тебя, пока ты не расскажешь все, что меня интересует». Она улыбнулась пугающей улыбкой. «Даже если мне придется заживо сдирать с тебя кожу, кусочек за кусочком». Она двинулась Марку навстречу, медленно спускаясь по ступенькам. «Скажи мне лучше, как ты выжил? Как смог сбежать с кинжалом, торчащим в груди? Ты выставил меня такой дурой. Вместо того, чтобы принести твой артефакт прокуратору, я лишилась своего». «Лишилась своего?» — удивился Марк. «Ты про ножик, что ли?» «Ножик», — раздраженно фыркнула Рита. «Ты даже не знаешь, что попало в твои руки. Может, тогда ты мне расскажешь». Но Рита не была настроена выкладывать ему свои секреты. «Пожалуй, вопросы все же задавать буду я. Задавай на здоровье, но это не значит, что я буду на них отвечать». «Будешь». Она уже вплотную подошла к Марку, и тот заметил, что невольно отступает от нее шаг за шагом. Раньше, чем он понял, что произошло, он уже лежал на полу. Одна резкая подсечка выбила почву у него из-под ног, и Рита поставила свой сапог ему на руку, забирая кинжал. Гнев придал ему сил, и он резко полоснул наотмашь, раньше, чем она смогла отобрать кинжал. Рита отпрянула от него, и Марк смог снова подняться на ноги. «Я бы на твоем месте отдала кинжал и рассказала все, что знаю», — посоветовала она. «И что, ты пощадишь меня?» Она пронзительно рассмеялась. «Нет, Марк, но обещаю тебе, что ты умрешь быстро и безболезненно, так, как я собиралась сделать это изначально. У тебя ужасно получается», — огрызнулся Марк. «Было чертовски больно». У нее в руках мелькнуло лезвие ножа, и она снова направилась на Марка, но он уже был готов к новой атаке и собрался с силами. Он уже потерял много крови, и голова начинала кружиться. Он едва держался на ногах, но смог защититься от ее очередного выпада и в следующий момент поймал ее руку и заломил за спину. Девушка издала пронзительный крик, и уже хотела вырваться, но холодная сталь кинжала у горла заставила ее передумать. «И что дальше, Марк?» — спросила она. «Ты ведь не убийца, ты всего лишь вор». «Нет», — возразил Марк, — «я библиотекарь». Девушка рассмеялась. «Это еще хуже. А вот это уже как посмотреть. Марк, которого ты убила, это не я». Она снова рассмеялась. «Тогда кто же ты такой? Это очень сложный вопрос и рассказывать придется очень долго. Но то, что ты должна понять, это то, что у меня нет той штуки, что он украл. Я не знаю, где он ее спрятал. Для тебя это ничего не меняет», — откликнулась девушка. «Ты все равно выложишь все, что знаешь, а затем умрешь. Полегче, дамочка», — разозлился Марк и слегка надавил на кинжал, так, что алая струйка крови скатилась по белоснежной шее. «Ножик пока что у твоего горла, а не у моего. Это ненадолго», — не сдавалась Рита. «Ты истекаешь кровью. Сколько еще ты сможешь оставаться в сознании? И если ты не можешь убить меня сейчас, то потом не сможешь и подавно. В чем-то ты, конечно, права, но я не из тех, кто легко сдается, особенно если меня загнали в угол. Возможно, их бесплодный спор затянулся бы еще надолго, но случилось непредвиденное. Ни Марк, ни уж тем более Рита не могли предположить, что книге, спокойно покоившейся в рюкзаке, суждено иметь свои планы». Раздался стук книжного сердца, так хорошо знакомый Марку. «Только не это», — взмолился он. «Не сейчас», — кричал он на весь храм. Он выпустил из рук Риту, и она тотчас отскочила от него и начала озираться по сторонам. Видимо, она тоже слышала стук сердца. «Что происходит?» — уставилась она на Марка. «Раз уж ты слышишь его стук, то тебе точно это не понравится. Марк и сам бы хотел знать, что происходит. В его несчастной голове уже давно все перемешалось. Он вынул книгу из сумки и раскрыл ее, там, где должна была появиться новая запись. «Что ты делаешь, Марк? А ты разве сама не видишь? Книгу читаю». Огрызнулся он в нарастающем звуке стучащего сердца. Все тот же почерк выводил ровные, аккуратные буквы на чистых листах бумаги, и надпись гласила. И увидел он землю мертвую, и прошел он, по ней страдая, как страдала она, и принял он боль ее, как свою собственную, и окропил кровью своей безжизненные камни. На картинке, возникшей по соседству, была пустошь, с торчащими черными камнями, все земля была истрескавшейся, и ни одно растение не пробивалось через эту безжизненную почву. Но такого раньше не было, едва слышно прошептал Марк. «Откуда в этой книге, мой мир, мое время?» Он вопросительно посмотрел на Риту, но понял, что ей стало совершенно не до него. Храм исчез, словно его никогда и не было, вокруг была пустошь, что была изображена на иллюстрации, а дополняли картину низкоплывущие плотные тучи, которые, казалось, вот-вот обрушатся на землю. Где-то вдалеке тучи рассекала зеленая молния, но грома слышно не было. «Колдун!» – прошипела Рита, вновь направляя на Марка свой нож. «Теперь понятно, как ты смог сбежать. Что ты со мной сделал? Последнее время меня часто обвиняют в чем-то подобном», – сокрушался Марк. «Но я тут ни при чем. Все дело в этой книге. Она сама решает, что, где и как будет происходить. Лжец! Послушай!» Примирительно начал Марк, убирая нож и книгу обратно в сумку. «Мы попали в очень опасное место. Боб рассказывал мне, что тут не выжить. Нам надо срочно найти подземные поселения». Марк сделал шаг в сторону Риты, но та лишь вскинула кинжал, направляя его в сторону Марка. «Поступай, как знаешь», — рассердился он. «Я тебе ничем не обязан и мне плевать, что с тобой случится». Марк развернулся и пошел прочь от девушки, туда, где вдалеке на горизонте возвышалась далекая башня верхнего города. Не прошло и минуты, а Марк уже слышал торопливые шаги у себя за спиной. «Куда это ты направился?» – спросила она, поравнявшись с ним. «Намереваюсь выжить. Боб говорил, что тут полно хищников». «Кто такой Боб?» – насторожилась Рита. «Мой друг. И я надеюсь, что с ним все в порядке. Я напомню тебе, что твой недавний друг продал тебя. И ты все еще веришь людям после этого». Она улыбнулась, какой-то недоброй, жестокой улыбкой, но Марк будто бы не заметил этого. «Я не могу перестать верить в людей», — серьезно ответил он. «Во что мне еще верить, если не в себе подобных? Боюсь, что тогда тебе подобных просто нет», — отозвалась Рита, с грустью в голосе. «Даже жаль тебя убивать, такой наивный болван». Все еще не отказалась от этой дурацкой идеи. Опечалился Марк. «Но я же тебе уже сказал, что я не тот человек, что тебе нужен. Ты можешь говорить, что угодно, но я все равно тебе не верю», — упорно твердила Рита. Упрямству этой девушки можно было только позавидовать. С другой стороны, почему она должна была верить Марку на слово? Марк оступился, нога кровоточила и немела, отказываясь слушаться своего хозяина. Он наверняка бы рухнул на острые камни и покалечился бы еще сильнее, но внезапно Рита подхватила его под руку и помогла подняться. «Спасибо». Марк ей улыбнулся и заглянул ей прямо в глаза. «Ну что уставился?» Рассердилась она. «Шагай давай и смотри под ноги». Они долго шли по черным камням пустоши, под нависающим черным небом и разговаривали, казалось, совершенно забыв о былой вражде. Марк рассказал ей, что он пришел из другого мира и что сейчас вероятнее всего они вместе попали в его мир. Она, разумеется, не верила ему, ни единому слову и продолжала спорить с ним. Незаметно, ночной мрак начинал отступать, черные камни начинали светлеть, но, ни единый луч солнца не смог пробиться через черные грозовые тучи. «Марк», — внезапно сказала Рита, обрывая его рассказ о великом городе, — «за нами следят, не говори ерунды», — отмахнулся он, — «тут на 100 миль ни единого человека, знаю, но я тебе и не говорила, что это люди». Она осматривалась по сторонам и Марк последовал ее примеру. «Ты говорил, что тут полно хищников и похоже, что они идут по твоему следу, Марк. Запах крови, он привлекает их. Я никого не вижу». Но уверенность Марка уже пошатнулась. Казалось, что в камнях повсюду слышно какое-то движение, шорохи и скрежет. Но Марк упорно говорил себе, что это лишь разыгравшееся воображение. «Бежим!» — вдруг крикнула Рита и, схватив Марка за руку, потащила его прочь. Он не сразу смог понять, что произошло, но камни будто бы ожили и стали подниматься со всех сторон, приближаясь к ним, преследуя их. Они лезли изо всех щелей и впадин, из-под камней и трещин. И когда они были достаточно близко, чтобы в сумраке рассвета можно было различить их очертания, Марк ужаснулся. Это были крысы, гигантские крысы по полметра каждая, и их рой преследовал их с одним лишь желанием наполнить желудки. «А я ведь ему не поверил», — пыхтел Марк. Нога не давала ему как следует разогнаться, но Рита упорно тащила его за собой. «Сколько же еще ужасов скрывает в себе нижний город?» «Город», — удивилась Рита. «Где ты тут город увидел? Это же пустошь. Тут должен был быть город», — протестовал Марк. «По крайней мере, так нас уверяют». Сплошная ложь, Марк уже задыхался. Он не мог больше бежать. Кровоточащая нога сводила его с ума. На нее уже невозможно было наступать. «Они врали нам, врали всю жизнь. Уверяли, что мы живем в светлые времена, во времена, где все счастливы. Прекрати болтать и беги», — рассердилась Рита. «Я не хочу помирать тут с тобой. Ну так брось меня и беги», — посоветовал он. «Уверен, что смогу выиграть немного времени». «Ну уж нет», — протестовала Рита, но, похоже, тоже уже выбивалась из сил. Тащить за собой раненого мужчину оказалось выше ее сил. «Пока что, ты мне нужен живым. Ты мой единственный ключ к потерянным артефактам». Марк споткнулся и упал. Рита остановилась, намереваясь поднять его, но драгоценное время было потеряно. Кольцо вокруг них сомкнулось, и сейчас со всех сторон к ним надвигались гигантские крысы. Они медленно подступали к своей добыче, выбившейся из сил и загнанной в угол. Кольцо сжималось, и Марк выхватил кинжал, готовый защищать свою жизнь до последнего вздоха. Рита была на шаг впереди и уже размахивала своим ножом пред стаей голодных грызунов. «Похоже, что это конец», — наконец сказала она. «Похоже», — эхом откликнулся Марк и вдруг улыбнулся. «Признайся, не так ты надеялась провести последнюю ночь в своей жизни. Это уж точно». Она улыбнулась ему в ответ, а крысы продолжали приближаться. Готовые к броску на свою жертву, они подступали все ближе и ближе, но вдруг всполох зеленой молнии прямо над головой заставил их замереть и затаиться. Казалось, что они были напуганы еще больше, чем загнанные ими жертвы. Последовала еще одна молния еще ближе прошлой и, рассекая небо пополам, устремилась за горизонт. В глазах хищников, еще недавно преследовавших свою добычу, читался ужас. «Марк, что это с ними?» – спросила Рита шепотом. «Думаю, что знаю, в чем дело», – отозвался Марк. «Но надеюсь, что я ошибаюсь». Третья молния, рассекающая небо, ударила в землю, не более чем в 30 шагах от толпы, обезумевших от ужаса крыс. Они стали разбегаться и прятаться в щели, из которых выползли, преследуя свою добычу. Через минуту Марк и Рита стояли в полном одиночестве, посреди бескрайней пустоши. Рита осела на пол, но Марк резко поднял ее. «Боюсь, нет времени на отдых», — сказал он, увлекая ее за собой. «Думаешь, они вернутся?» — спросила она. «Нет, они точно не вернутся. Они были в ужасе, разбегаясь по своим норкам. Тогда почему мы бежим?» — не унималась она. Марк остановился, встряхнул ее и заглянул ей прямо в глаза. «То, что напугало их, для нас не менее опасно. Только не говори мне, что ты боишься молнии», — презрительно спросила она. «Нет», — глухо отозвался Марк. «Дождя, дождя», — удивилась Рита. «Не бойся, не растаешь. Как раз очень даже может быть». Марк ни на секунду не выпускал ее руку и тащил за собой. Он не знал, куда идти, не знал, где можно спрятаться в этой каменной пустыне от дождя. Боб говорил, что дождь опаснее этих тварей. Он загнал все население под землю. Рита недоверчиво смотрела на Марка, но продолжала идти. «Скажи честно, ты знаешь об этом месте только со слов своего друга?» «Да», — ничуть не смутившись, ответил Марк. «Но откуда тебе знать, что все, что он говорил, правда? Может, он просто дурачил тебя?» Марк покачал головой. «Это не важно. Взгляни на эти камни, по которым мы идем. Они будто бы оплавились, а их цвет я никак не могу назвать естественным. Они слишком черные. Я думаю, что это результат длительного воздействия кислоты. Вся земля вокруг нас будто выжжена». Рита осматривалась вокруг, но не могла найти аргумента в свою пользу. Земля и вправду выглядела мертвой. Молнии продолжали рассекать небо, а Марк и Рита двигаться в сторону башни. Частота молний все возрастала. Они били в землю, то тут, то там, озаряя зеленой вспышкой мрачные пейзажи пустоши, пока, наконец, не случилось то, чего так боялся Марк. Первые капли дождя обрушились на землю, поднимая в воздух желтоватый дым, там, где они коснулись земли.